Глава 11. Шли дни за днями, и хотя от Гриффитсов больше не было писем, Клайд все еще преувеличивал значение единственного визита к богатым родственникам и по временам мечтал о новых встречах с этими очаровательными девушками и о том, какое было бы счастье, если бы одна из них полюбила его. Они живут в прекрасном мире среди роскоши и блеска. Какой контраст с его собственной жизнью, с его окружением. Диллард, Рита, они для него больше просто не существуют. Ему нужно совсем другое или ничего. И он держался как можно дальше от Дилларда. В конце концов и тот отстранился от Клайда, считая его снобом. Да Клайд и стал бы самым настоящим снобом, если бы достиг того положения, о котором мечтал. Но время шло, а он по-прежнему оставался на той же работе. Невеселая и нелегкая жизнь, скудный заработок и малоинтересное для него общество рабочих декотировочной приводили его в уныние. И постепенно он начал думать не о том, чтобы возобновить знакомство с Ритой и Диллардом, он больше не хотел иметь с ними дело, а о том, чтобы оставить надежду устроиться здесь. Надо вернуться в Чикаго или поехать в Нью-Йорк, где он в крайнем случае наверняка найдет работу в каком-нибудь отеле. Но тут, словно для того, чтобы оживить его мужество и прежние мечты, произошло событие, заставившее Клайда подумать, что он, несомненно, начинает подниматься во мнении отца и сына Гриффитсов, хотя они и не вводят его в свое общество. Как-то весной, в одной из суббот, Сэмюэл Гриффитс в сопровождении Джошуа Уигема отправился в обход по фабрике. К полудню они дошли до декотировочной, и Гриффитс впервые с некоторым смущением увидел Клайда в грубых штанах и нижней рубашке, работавшего у одной из двух сушилок. За это время его племянник научился достаточно ловко загружать и разгружать сушилки. И, вспомнив, каким изящным и представительным выглядел Клайд, когда его пригласили на ужин всего несколько недель назад, Сэмюэл Гриффитс был совершенно потрясен контрастом. При прежних встречах и в Чикаго, и в тот вечер в доме Гриффитсов на Сэмюэла произвели наибольшее впечатление аккуратность и приятная внешность Клайда. А Гриффитс-старший, почти так же ревниво, как и его сын, относился к впечатлению, производимому на служащих фабрики и на всех жителей Ликурга, не только именем Гриффитсов, но и вообще их престижем. И теперь, увидя Клайда так похожего на Гилберта, здесь, в декотировочной, в неприглядной одежде, среди этих людей, он почувствовал острее, чем когда-либо, что Клайд — его племянник и не должен больше оставаться на такой черной работе. Иначе другие служащие подумают, что Сэмюэл Гриффитс неподобающе равнодушен к значению столь близкого родства. Однако он не сказал ни слова Уигему или кому-либо другому, а подождал, пока сын не вернулся в понедельник утром из загородной поездки. «В субботу я осматривал фабрику и видел, что наш Клайд все еще внизу, в декотировочной», — сказал он Гилберту, вызвав его к себе в кабинет. «Ну и что же, отец?» — спросил Гилберт, не понимая, почему отец вдруг заговорил о Клайде. «Очень многие работали там до него, и это им не повредило». «Правильно, но они не приходились мне племянниками и не были похожи на тебя». Это замечание сильно задело Гилберта. «Так не годится, вот что я тебе скажу. Боюсь, что мы поступили с Клайдом несправедливо. Наверное, и другие тоже так думают. Ведь все видят, как вы похожи, и знают, что он твой двоюродный брат и мой племянник. Я этого сначала не сообразил, потому что не заходил в подвал, но теперь мне ясно, что его нельзя там держать. Так не годится. Нужно положить этому конец. Переведем его куда-нибудь в другое место, где он будет выглядеть приличнее». Он нахмурился, глаза его потемнели. Впечатление, которое произвел на него Клайд в старом платье и с каплями пота на лбу, было не из приятных. «Видишь ли, в чем дело, отец?» — попытался возразить Гилберт. Он органически не выносил Клайда и хотел во что бы то ни стало оставить его на прежнем месте. «Я не уверен, что смогу найти для него подходящую должность в каком-нибудь другом цехе. Придется перемещать тех, кто давно уже у нас работает и кто с таким трудом добивался своего места. А у Клайда нет никакой подготовки, он пока только и может стоять у сушилки». «У меня все это мало интересует», — сказал Гриффитс-старший, чувствуя, что сын боится соперника и потому не вполне справедлив к Клайду. «В подвале ему не место, и я не хочу, чтобы он там оставался. Достаточно он там побыл». До сих пор в Ликурге имя Гриффитс означало выдержку, энергию, способности и здравый смысл, и я не могу допустить, чтобы кто-либо из Гриффитсов вызывал у людей другие мысли. Это плохо для дела. Устроить Клайда лучше, по меньшей мере, наш долг. Ты меня понял? Отлично понял, отец. Значит, сделай, как я сказал. Потолкуй с Уигомом. Сообразите, куда его можно перевести, чтобы он не был простым рабочим. С самого начала было ошибкой посылать его в этот подвал. Уж, наверное, у нас в каком-нибудь цехе найдется для него подходящее местечко. Можно его сделать помощником заведующего отделением, скажем, даже вторым или третьим помощником, чтобы он мог прилично одеваться и выглядеть как человек. В крайнем случае, отправь его на некоторое время домой и полностью сохрани за ним его жалование, пока не подыщешь для него подходящего места. Но я хочу, чтобы он был переведен. Кстати, сколько он сейчас получает? «Кажется, $15», — покорно ответил Гилберт. «Маловато для того, чтобы всегда иметь приличный вид. Надо дать ему 25. Я знаю, он этого не стоит, но тут ничего не поделаешь. Пока он здесь, он должен иметь средства на жизнь. Я предпочитаю платить ему $25, зато никто не сможет сказать, что мы поступаем с ним несправедливо». «Хорошо, хорошо. Пожалуйста, не волнуйся из-за этого», — сказал Гилберт просительным тоном, видя, что отец рассердился всерьез. «Я не так уж виноват. Ты же сам сначала согласился, когда я предложил отправить его в декотировочную. Но теперь я думаю, что ты прав. Предоставь это мне. Я подыщу для него приличное место». И он немедленно послал за Уигомом, думая в то же время как бы устроить все так, чтобы Клайд не вообразил, будто он что-то значит для Гриффитсов. Наоборот, пусть думает, что ему оказывают милость, никак не соответствующую его заслугам. И когда явился Уигом, Гилберт завел с ним дипломатический разговор о Клайде. Уигом тотчас притворился ужасно озабоченным, стал потирать лоб, потом вышел из комнаты. Через некоторое время он вернулся и заявил, что в состоянии предложить единственный выход. Поскольку у Клайда нет никакой технической подготовки, его можно устроить только помощником мистера Лигита, заведующего 5 большими швейными отделениями на 5-м этаже. Под его началом, кроме того, было еще одно маленькое вспомогательное отделение, и для надзора за ним Лигиту требовался специальный помощник или помощница. Это была штамповочная, особая комната, где штампелевали перед шитьем выкроенные воротнички. Ежедневно сюда из закроенной, находившейся этажом выше, доставляли от 75 до 100 тысяч дюжин непростроченных воротничков всех фасонов и размеров. Здесь девушки-работницы ставили на каждый воротничок клеймо в соответствии с прикрепленным каждой пачке ярлычком, указывающим размер и фасон. Обязанности помощника заведующего в этой комнате, как хорошо знал Гилберт, были не сложны. Наблюдать за порядком и за тем, чтобы работа шла без перерывов. Кроме того, надо следить, чтобы все эти 75 или 100 тысяч дюжин воротничков были должным образом проштемпелеваны и переданы в находящийся по соседству швейный цех, и чтобы в приходной книге была сделана соответствующая запись. И, наконец, нужно аккуратно записывать, сколько дюжин воротничков проштемпелевала каждая работница, так как плата тут сдельная. Итак, здесь имелась небольшая конторка, и на ней книги для всех этих записей. Кроме того, сюда же попадали нанизанные для удобства на специальные наколки те самые ярлыки, которые при раскройке прикреплялись к каждой пачке воротничков. Штамповщицы снимали их и передавали помощнику заведующего для учета. Словом, это была самая несложная конторская работа. В прошлом эту должность занимали юноши, девушки, старики или пожилые женщины, смотря по тому, кто оказывался в данный момент под рукой. Уигом опасался, что Клайд по своей молодости и неопытности не сумеет на первых порах быть достаточно требовательным и авторитетным, как подобает начальнику, и поспешил указать на это Гилберту. В отделении работают одни только молодые девушки, и некоторые очень хороши собой. Благоразумно ли назначать к ним молодого человека такого возраста и такой наружности? Если он влюбчив, а это естественно в его годы, он, пожалуй, будет держаться слишком снисходительно, без должной строгости. Девушки станут пользоваться этим, и тогда невозможно будет оставить его здесь. Но в данную минуту это единственное свободное место на фабрике. Почему бы пока не направить туда Клайда просто для пробы? Через некоторое время выяснится, годен ли он для этой работы, а там, может быть, Лигет или сам Уигом найдут для него другое место, и тогда можно будет его перевести. И вот в тот же понедельник, около 3 часов, Гилберт вызвал к себе Клайда, заставил его прождать с 15 минут, таков был метод Гриффитса-младшего, и, наконец, принял его самым суровым видом. «Как идет ваша работа?» — спросил он холодным инквизиторским тоном. И Клайд, которого неизменно подавлял уже один вид двоюродного брата, ответил с вымученной улыбкой. «Все так же, мистер Гриффитс. Не могу пожаловаться. В общем, я доволен. Мне кажется, я кое-чему научился». «Вам кажется?» «Нет, я, конечно, знаю, что научился кое-чему», — поправился Клайд, слегка покраснев. В глубине души он был страшно возмущен и все же улыбался, заискивающей виноватой улыбкой. «Ну, это немного лучше. Вряд ли найдется человек, который, проведя там столько времени, не знал бы, научился он чему-нибудь или нет». Затем, решив, что он, пожалуй, слишком суров, Гилберт слегка изменил тон и прибавил. «Но я не для этого послал за вами. Я хочу поговорить о другом. Скажите, вам никогда не приходилось руководить другими и отвечать за их работу?» «Боюсь, что я не совсем понимаю вас», — ответил Клайд. Он смутился и от волнения не уловил смысл вопроса. «Я спрашиваю, не приходилось ли вам распоряжаться людьми, руководить работой в каком-нибудь маленьком отделе или что-нибудь в этом роде? Может быть, вы были где-нибудь старшим или помощником мастера?» «Нет, сэр, никогда», — ответил Клайд. Он так нервничал, что чуть не заикался. Очень уж сурово, холодно и, главное, презрительно говорил с ним Гилберт. Но в то же время Клайд сообразил, к чему ведет этот вопрос. Несмотря на всю суровость двоюродного брата и его обидное недоброжелательство, хозяева явно намерены сделать его старшим, поручить ему командовать какими-то людьми. «Конечно, так!» И, чувствуя, что у него от волнения вспыхнули уши и вспотели ладони, Клайд поспешно прибавил. «Но я видел, как распоряжаются старшие в клубах и в отелях. Я думаю, что справился бы с этим, если бы мне дали попробовать». Он сильно покраснел, глаза его заблестели. «Но это не одно и то же. Совсем не одно и то же», — резко заметил Гилберт. «Видеть и делать — это совершенно разные вещи. Человек, не имеющий никакого опыта, может очень много думать о себе, а дойдет до дела, окажется, что он ни к чему не пригоден. Во всяком случае, наше производство требует людей, знающих». Он смотрел на Клайда критически и насмешливо. А Клайд решил, что ошибся, что речь идет, должно быть, вовсе не о повышении его в должности, и стал спокойнее. Щеки его вновь стали, как всегда, матово-бледными, блеск в глазах погас. «Да, сэр, мне кажется, это верно», — сказал он. «Но в данном случае вам ничего не должно казаться», — подчеркнул Гилберт. Вы должны знать. Что за мучение с людьми, которые ничего не знают? Всегда им все кажется. Надо сказать, что Гилберта слишком раздражала необходимость дать место двоюродному брату, который ничем этого не заслужил, и он не мог скрыть свое желчное настроение. «Да, вы правы», — примирительно сказал Клайд. Он все-таки надеялся, что речь идет о повышении. «Дело в том», — заявил Гилберт, — «что я мог бы с самого начала поместить вас в учетный отдел, если бы вы были технически натасканы». Выражение «технически натасканы» повергло Клайда в благоговейный трепет. Он плохо понимал, что это должно означать. «Мы сделали для вас все возможное», — небрежно продолжал Гилберт. «Мы знали, что декотировочное не очень приятное место, но ничего другого тогда не могли вам предложить». Он забарабанил пальцами по столу. «Теперь я вызвал вас, чтобы поговорить с вами вот о чем. У нас сейчас оказалось свободное место в одном отделении наверху. А мы с отцом задавали себе вопрос, можете ли вы справиться с этой работой?» Клайд воспрянул духом. «Мы с отцом давно уже думаем о том, чтобы сделать что-нибудь для вас, но, как я уже сказал, это оказалось для нас очень трудной задачей, потому что у вас нет никаких практических знаний. У вас нет ни технического, ни коммерческого образования, это вдвойне усложняет дело». Он внушительно помолчал, чтобы придать особую силу своим словам и заставить Клайда понять, что он бессовестно втерся туда, где ему не место. «Но поскольку мы вообще сочли нужным вызвать вас сюда», — заключил Гилберт, «мы решили испытать, не справитесь ли вы с работой на лучшем месте. Нельзя же без конца оставлять вас в подвале. Теперь слушайте, что я имею в виду». И он стал объяснять, какого рода работа предстоит Клайду на пятом этаже. Затем был вызван Уигом, и когда он поздоровался с Клайдом, Гилберт сказал: «Уигом, я только что рассказал двоюродному брату о нашем утреннем разговоре и сообщил ему то, что я вам уже говорил о нашем плане испробовать его в качестве заведующего штамповочным отделением. Так что, пожалуйста, проводите его к мистеру Лигиту, и пусть сам Лигит или кто-нибудь еще объяснит ему характер работы». Гилберт повернулся к столу. «А потом пришлите его обратно ко мне, я хочу еще поговорить с ним». Он встал с важным видом и отпустил обоих. А Уигом, все еще сомневаясь в успехе этого опыта, но в то же время очень стараясь быть приятным Клайду, кто знает, кем он станет впоследствии, повел его на пятый этаж к мистеру Лигиту. Среди оглушительного жужжания машин Клайд прошел за Уигомом в небольшое отделение в западном крыле здания, отгороженное от главного зала невысоким барьером. Здесь 25 девушек-штамповщиц и их подручные, носившие корзины, старались справиться с непрерывным потоком непростроченных воротничков, которые спускались с верхнего этажа по особым деревянным желобам. Клайда представили мистеру Лигиту и тотчас провели к отгороженной барьером конторке, за которой сидела маленькая, толстенькая и не особенно красивая девушка примерно его возраста. Она поднялась им навстречу. «Это мисс Тот», — представил ее Уигом. «Она последние дни заменяет миссис Энджер. Будьте любезны, мисс Тот, объясните мистеру Гриффитсу как можно быстрее и понятнее, в чем заключаются ваши обязанности. А потом будете помогать ему, пока он не освоится с работой и не начнет справляться сам. Сделайте». «Конечно, мистер Уигом, с удовольствием», — ответила мисс Тот и, разложив книги на конторке, тотчас же стала объяснять Клайду, как учитывается прием и выпуск товара, как штампуются воротнички, как подносчицы собирают в корзины спускающиеся по желобам связки воротничков и поровну распределяют их среди штамповщиц, а потом другие девушки выносят уже проштемпелеванные воротнички в швейный цех. Клайд с интересом слушал, понимая, что легко справится с этой работой. Но он чувствовал себя странно среди такого множества женщин. Их было здесь очень много, несколько сотен. Они сидели и шили, и длинные ряды их тянулись в дальний конец огромного помещения с белыми стенами и белыми колоннами. Через высокие от пола до потолка окна вливались потоки света. Далеко не все девушки были красивы. Клайд из-под тишка разглядывал их, пока мисс Тот, а затем Уигом и даже Лигет давали ему подробнейшие объяснения. «Самое важное, — сказал под конец Уигом, — следить, чтобы не было ошибок при подсчете тысяч дюжин воротничков, которые поступают сюда на штамповку, и чтобы их штампелевали и передавали швеям без задержки. И надо аккуратно записывать, сколько вырабатывает каждая девушка, чтобы не было ошибок при оплате». Наконец Клайд сообразил, что именно от него требуется, и сказал, что все понял. Он очень волновался, но быстро решил, раз такую работу может выполнять эта девушка, значит, сможет и он. А Уигем и Лигет, помня о его родстве с Гилбертом, держались очень доброжелательно и уверяли, что он прекрасно справится. Потом Клайд вместе с Уигемом вернулся в кабинет Гилберта, который, едва увидев их, спросил: «Ну, что скажете? Да или нет? Как, по-вашему, справитесь вы с этим делом?» «Я считаю, что справлюсь», — сказал Клайд с необычайной для него решительностью, но втайне опасаясь, что может и сплоховать, если судьба не будет милостива к нему. От столь многого зависит благожелательное отношение тех, кто стоит над ним, и тех, кто его окружает. А всегда ли они будут к нему благосклонны? «Прекрасно», — продолжал Гилберт. «Присядьте на минутку. Я хочу еще немного поговорить с вами об этой работе. Она вам кажется простой, не так ли?» «Нет, я не могу сказать, чтобы она показалась мне очень простой», — ответил Клайд, взволнованный и немного бледный. По своей неопытности он воображал, что это назначение — огромное событие, и тут понадобятся все его способности и мужество. «Но все-таки я думаю, что справлюсь. Я даже уверен в этом и хотел бы попробовать». «Ну, вот это звучит уже лучше», — ответил Гилберт более милостиво. «А теперь я хочу вам сказать еще несколько слов. Вы, вероятно, не думали, что у нас тут есть целый этаж, переполненный женщинами». «Нет, сэр, я об этом не думал. Я знал, что здесь работают женщины, но не знал, где именно». «В сущности, — сказал Гилберт, — всю фабрику сверху донизу обслуживают женщины. В производственном отделе на одного мужчину приходится 10 женщин. Поэтому мы доверяем ответственные места на нашей фабрике только тем лицам, чье нравственное поведение и религиозность нам хорошо известны. Вы наш родственник, и поэтому мы вам доверяем. А если бы не это, мы никак не могли бы возложить на вас такую ответственность, пока не узнали бы вас лучше». «Но не думайте, что раз вы наш родственник, вам не придется отвечать за все происходящее у вас в отделении, так же, как и за ваше собственное поведение. Наоборот, мы будем особенно строги и требовательны к вам именно потому, что вы наш родственник. Вы поняли, что я хочу сказать? Вы представляете себе, что значит здесь имя Гриффитс?» «Да, сэр», — ответил Клайд. «Очень хорошо», — продолжал Гилберт. «Прежде чем ставить человека на какой-то ответственный пост, мы должны быть вполне уверены, что этот человек всегда будет вести себя как джентльмен, всегда будет соблюдать приличия в отношениях с нашими работницами. Недолго у нас продержится такой служащий, молодой или даже старый, который вообразит, что раз тут кругом женщины, значит, можно пренебрегать работой, позволять себе всякие вольности, флирт и прочее. Все, кто у нас работает, и мужчины, и женщины, должны помнить, что они всегда и прежде всего наши служащие. Они должны чувствовать это и вне стен фабрики. А если мы узнаем, что кто-нибудь об этом забыл, с таким человеком будет все кончено. Такие нам не нужны. Мы с ними расстаемся сразу и навсегда». Он замолчал и посмотрел на Клайда, как бы говоря: «Кажется, я достаточно ясно выражаюсь. Мы не желаем никаких неприятностей из-за вас». И Клайд ответил: «Да, я понимаю. Думаю, что это правильно. Только так и может быть». «И должно быть», — прибавил Гилберт. и должно быть, как эхо повторил Клайд. В то же время он спрашивал себя, вправду ли дело обстоит так, как говорит Гилберт. Он уже не раз слышал, что фабричные работницы ведут себя вольно. Впрочем, в ту минуту он не думал, что, возможно, какие-то внеслужебные отношения между ним и кем-либо из этих девушек. Клайду теперь казалось, что его интерес к женщинам чрезмерен, ненормален, а потому лучше совсем не иметь с ними дела, даже не разговаривать, держаться неприступно и холодно, вот как Гилберт держит себя с ним. Это необходимо, если хочешь остаться на новом месте. А Клайд твердо решил остаться и всегда вести себя так, как того требует двоюродный брат. «Ну так вот», — продолжал Гилберт, точно желая дополнить мысль Клайда. «Я хотел бы знать одно. Предположим, я назначу вас на это место хотя бы временно. Могу ли я быть уверен, что вы будете помнить о своих обязанностях? И что у вас не закружится голова среди такого количества женщин?» «Да, сэр, можете быть уверены», — ответил Клайд. Краткое наставление двоюродного брата сильно подействовало на него, хотя, помня о Рите, он был не совсем уверен в своей выдержке. «Если это не так, вам следует именно сейчас сказать прямо», — настаивал Гилберт. «Вы связаны кровными узами с нашей семьей и здесь, на фабрике, а тем более в такой должности. Вы представитель семьи. Поэтому ни в коем случае ничто не должно бросать на вас тень. Я хочу, чтобы вы с этого дня тщательно следили за собой, за каждым своим шагом. Даже в мелочах не должно быть ничего такого, что могло бы вызвать нежелательные разговоры на ваш счет. Понимаете?» «Да, сэр», — торжественно ответил Клайд. «Я понимаю. Я буду вести себя как следует, или меня уволят». В эту минуту Клайд всерьез думал, что сумеет выполнить свое обещание. Сотни девушек наверху казались ему сейчас чем-то очень далеким и незначительным. «Прекрасно. Теперь вот что. Не приступайте сегодня к работе. Отправляйтесь домой и обдумайте хорошенько все, что я вам сказал. И если не передумаете, тогда приходите завтра утром и принимайтесь за работу. С сегодняшнего дня вы будете получать $25, и я хотел бы, чтобы вы были всегда одеты чисто и прилично и подавали хороший пример другим заведующим отделениями». Он встал холодный и надменный. Но Клайд, обрадованный тем, что его заработок вдруг повысили и что теперь можно одеваться прилично, был бесконечно благодарен за все своему двоюродному брату и потому искренне хотел сойти с ним поближе. Конечно, Гилберт суров, холоден и заносчив, а все-таки, видимо, он, как и дядя, не забывает о Клайде. Иначе они не перевели бы его на лучшее место, да еще так быстро. Если бы только подружиться с ним, завоевать его симпатию. А вот тогда Клайд мог бы занять действительно великолепное положение. Тогда у него появились бы и знакомства, и успех в свете. В отличном настроении, шагая бодро и уверенно, он вышел из огромной фабрики. Он строил всевозможные планы на будущее, в частности, твердо решил испытать себя, на что он годен в жизни и в работе. Что бы ни случилось, он будет именно таким, каким явно хотят его видеть дядя и двоюродный брат. С работницами своего отделения он будет равнодушен, холоден и даже суров, если понадобится. И никаких отношений с Диллардом, с Ритой, с кем бы то ни было в этом роде. Во всяком случае, на ближайшее время.